Глава 19. Сандра и Боуз. «Опасность еще не миновала», — предупредил Боуз, заглушив мотор на стоянке перед номером мотеля, где поселилась Эриал Матер. Сандра была того же мнения. Она видела, как напряженно он всматривался в зеркала заднего вида, удаляясь от приюта. По его словам, теперь им предстояло забрать с собой Эриал Матер и перевезти ее и Орина в другой мотель, где они переночуют. А утром друзья Боуза доставят их в безопасное место за городом. Сандра осталась в машине с Орином. Боуз подошел к двери Эриал. Через несколько минут он вернулся вместе с Эриал и ее потертым пластмассовым чемоданчиком. На Эриал были потрепанные джинсы и черная футболка с надписью «University of North Carolina». Сандра подозревала, что к самому университету Эриал не имела никакого отношения, просто покупала одежду в университетском магазинчике. «Некоторые люди по-прежнему считают Орина опасным», объяснил Боуз Эриал, забравшийся на заднее сиденье. «Поэтому мы отвезем вас на одну ночь в другой мотель. Уже завтра вы покинете Хьюстон, и всему этому настанет конец. Не возражаете, мисс Матер?» «У меня от всего этого голова кругом», — отозвалась Эриал. «Что с Орином?» «Орин, ты в порядке? Очнись!» «Он принял успокоительное», — объяснила Сандра. «Через несколько часов он придет в себя. Сейчас лучше дать ему выспаться. Видите, какой он сонный?» «Его чем-то опоили?» «Простое снотворное». «Честно говоря, ума не приложу. Как вы можете работать в месте, где безвинных людей накачивают без всякой на то причины?» «Я больше там не работаю», — ответила Сандра. Боуз петлял по закоулкам, пока не убедился, что их никто не преследует. А потом остановился у безликого двухэтажного мотеля неподалеку от аэропорта. К этому времени Орин уже мог двигаться. Он сам выбрался из машины и, опираясь на сестру, дошел до комнаты. Сандра осталась ждать в крохотном холле мотеля, пока Боуз отнесет чемоданчик Эриал. Час был поздний. Прошлой ночью она почти не спала, но сохранила бодрость, давала себе знать возбуждение, охватившее ее в приюте. Грубоватая нежность Эриал к брату напомнила ей о ее собственном брате, с которым обращались гораздо лучше, чем с пациентами приюта. Не мудрено. За такую цену. Потом Сандра стала думать о человеке, пытавшемся подкупить ее по телефону, предлагая средства для долголетия. Неназванные друзья Боуза тоже имели доступ к этому средству. Настоящему, марсианскому, а не коммерческой подделке. Не согласятся ли эти люди помочь Кайлу? Если да, то что потребуют взамен? Боуз настаивал. Неужели это было только вчера, что они не члены какого-то тайного общества? Все начинали люди, которых знал еще Джейсон Лоутон, тот ученый, которому доверил свои препараты Ван Говен. Не все они сами прошли лечение, хотя некоторые из них прошли, но все они хотели стать его хранителями, распространять его с соблюдением этических норм и тайно, пока не изменятся законы. С годами их круг расширился. В него могли попадать и ненадежные люди, хотя центральное ядро старалось этого не допускать. Сандра отметила, что, говоря о так называемом центральном ядре, Боуз употребил слово «мы». В холл он вернулся один. «Тебе самой лучше не быть дома», — сказал он Сандре. «Я думаю, мы переночуем здесь», — он улыбнулся. «Если хочешь сэкономить, можно снять один номер на двоих». «Только ради экономии?» «Нет, не только», — ответил он. Кондиционер в номере оказался совсем хилый, но иногда бывает не вредно попотеть. утомленная любовью Сандра прижалась всем телом к Боузу. По занавескам номера скользил свет фар проезжавших мимо машин. Сандра провела пальцем по шраму Боуза от живота к плечу. Сначала он вздрогнул, потом, возможно, усилием воли, расслабился. «Откуда у тебя это?» «Ничего, что я спрашиваю?» Он довольно долго молчал, и она поняла, что он предпочел бы не отвечать на этот вопрос. Наконец он сел, опершись плечами о спинку кровати. «Мне было 17 лет», — начал он. «Я был в Мадрасе в гостях у отца. Мои родители к тому времени расстались. Отец был инженером-консультантом на строительстве ветродвигателей на мелководье. Компания сняла ему бунгало с видом на море, но в опасном районе. Однажды ночью в дом проникли грабители. Они убили моего отца. Я был достаточно глуп, чтобы попытаться его защитить». Он накрыл ладонью ее руку. «У них были ножи». «Удивительно, как ему при таком ножевом ранении не выпустили кишки? Какой кошмар! Бедненький!» Сосед услышал шум и вызвал полицию. «Я потерял много крови, был при смерти. Прилетела мать и занялась моим лечением. Нашла концы, обеспечила хороший уход». Сандра решила, что потому он и пошел служить в полицию Хьюстона. Ненависть к преступникам, отношение к полицейским, как к спасителям. «Я слыхала, что на юге Индии в первые годы после спина было не сладко». «Не хуже, чем в Хьюстоне», — ответил Боуз. Видя, что этот разговор дается ему нелегко, она не стала его продолжать и задремала. Было странно с непривычки проснуться рядом с ним в незнакомой постели поздним утром, вдохнуть вонь солярки, проникающей сквозь рассохшуюся раму мотельного окна. Она села и зевнула. Боуз спал на спине, дыша мерно, в ритме накатывающегося на берег прибоя. Постель сохранила солоноватый запах их любви. Она не отказалась бы пролежать здесь несколько суток кряду, и, кажется, была на это способна. По сути, если еще не официально, она стала безработной. Деваться ей было некуда. Но неискоренимый кальвинистский инстинкт заставил ее взять с тумбочки часы. Почти полдень. Полдня пошло на смарку. Ужас! Она встала, постаравшись не разбудить Боуза, и отправилась в душ. Ей было нечего надеть, кроме джинсов и вчерашней блузки, не особенно свежей, что ее, как ни удивительно, совсем не покоробило. Выйдя из ванной, она застала его проснувшимся. «Будем завтракать», — сказал он с улыбкой. «Для завтрака поздновато». «Тогда обед». Я позвонил в номер Эриэл. Орин еще до конца не пришел в себя, но ему лучше. Они идут в здешнее кафе. Предлагаю поискать местечко поприличнее. Потом мы вернемся сюда. Я заказал номер на две ночи, но Орина с Эриэл мы можем отправить еще засветло. «И что будет дальше?» — подумала она. «После того, как матеры благополучно покинут город». Жара все не спадала, хотя к вечеру прогнозировали грозу. Сандра надеялась, что дождь принесет прохладу. Небо оставалось серым и раскаленным. На юге громоздились высокие облака, похожие на величественные храмы, тянущие свои шпили к стратосфере, к спасительному холоду. Предложение Боуза найти для обеда местечко поприличнее привело их в ресторанчик у шоссе. Сандра заказала сэндвич и не стала обращать внимания на ковбойский декор и агрессивно-жизнерадостное обслуживание. Пока им принесли заказ, успела схлынуть толпа, утолявшая голод в полуденный час, и зал стал похож на опустевший склад. Боуз быстро проглотил свой бифштекс с яичницей, проголодавшись после любовных утех. Даже от мысленного употребления этого устаревшего понятия Сандре сделалось стыдно. За кофе она сказала: «Похоже, нам никогда не узнать, что к чему. Я о тетрадках Хорина. Откуда все это взялось? Что все это значит для него? Нам много чего не дано знать. Он-то спрячется. А мы? Что нам делать дальше? Ты проверил свой телефон?» «Сдай жетон и проваливай. Голосовое послание и СМС. Они бы и на телеграмму потратились, если бы знали, где я нахожусь». «Какие у тебя планы?» «В перспективе или сейчас?» «В перспективе». «Подумываю о Сиэтле. Там холодно и дождливо». «Прямо так возьмешь и уедешь?» «А как иначе?» Он поставил кофейную чашку на стол. «Поехали со мной». Она уставилась на него. «Господи, Боус, ты как ни в чем не бывало говоришь такие вещи. Не знаю, конечно, как там у тебя получится с работой, но мои друзья — это твои друзья. Возможно, в Сиэтле мы сумеем тебе помочь что-то подыскать». «Я не могу просто так». «У тебя есть причины задерживаться в Хьюстоне?» «Конечно, есть». «Разве? Ни настоящих друзей, ни шансов трудоустроиться». «Это Кайл, во-первых». «Твой брат». «Согласен. Но почему не подыскать для него похожее заведение в штате Вашингтон?» «Это такая бумажная волокита». «Подумаешь, бумажки. Попробовать, конечно, можно, но...» Он махнул рукой. «Прости меня за приступ эгоизма. Просто мы с тобой оказались в одной лодке. Ты ни в чем не виновата. У тебя все шло хорошо, пока не появился я». «Ничего подобного, просто он не в курсе. Я очень тебе признательна», и добавила неожиданно для себя: «Я подумаю». Теперь она могла строить планы. Осталась без работы и чувствовала себя как парашютист в свободном падении. Могла всем рискнуть, ничем в принципе не рискуя. «Почему тебе все дается так легко? Мне завидно». «Возможно, я думал об этом дольше, чем ты». «Нет, не в этом дело. Боус был вообще такой. Он был наделен каким-то сверхъестественным внутренним спокойствием. Ты не похож на других», — выпалила она. «В каком смысле?» «Не придуривайся, ты понял, просто не хочешь об этом говорить». «Знаешь», — ответил он, доставая из кармана бумажник, — «мы можем это обсудить, когда увезем отсюда Орина». Сандре хотелось переодеться, и она уговорила Боуза подождать под домом, пока она забежит в свою квартиру и соберет самое необходимое. Кроме барахла из гардероба, она захватила паспорт, права и прочие документы. «Когда она вернется?» «Может, уже скоро. А может, вообще никогда». Перед уходом она оглядела квартиру, которая уже выглядела необитаемой. Как будто, чувствуя ее намерение, отказывалась считать ее жильцом. Боуз спокойно дожидался ее внизу, негромко включив в машине музыку кантри. Она забросила сумку на заднее сиденье и села рядом с ним. «Не знала, что ты поклонник такой музыки». «Звучит так, будто скрипку терзает дворовый кот». «Как неуважительно. Между прочим, это классический стиль вестерн. Боб Уиллис и техасские повесы». «Именно что повесы. Кто еще станет колотить по консервной банке и дергать одну струну?» «Вот значит, что удерживало тебя в Техасе». «Нет, но это единственное, с чем мне жаль расставаться». Он весело барабанил пальцами по рулю, когда зазвонил телефон. В левом нижнем углу дисплея на панели высветился номер телефона. «Ответить», — сказал Боус. Музыка смолкла. Боус слушает. «Это я», — раздался пронзительный женский голос. «Эриэл Матер, полисмен Боус, это вы?» «Да, Эриэл, что случилось?» «Орин». «Что с ним?» «Я не знаю, что с ним. Не знаю, куда он подевался. Пошел к автомату купить банку колы и пропал». «Сидите и ждите нас», — распорядился Боуз. «Мы мигом». Сандра сразу уловила в нем перемену. Поджатые губы, прищуренные глаза. Она была права, что он не похож на других. Казалось, внутри у него неиссякаемый запас спокойствия. Впрочем, теперь от него веяло не спокойствием, а суровой решимостью.